Глава 24. Ужин. Большая столовая в восточном стиле наполнилась гостями. Все скоро сели за стол, уставленный изысканными кушаньями и дорогими винами. Два фонтана из розового мрамора разливали прохладу по обширной комнате. Невидимый оркестр играл чудные мелодии незабываемого маэстро Россини. Ужин подходил к концу. Принцесса, как и за обедом, посадила Джона Малькольма возле себя. «Господа», — говорила она, — «не оставляйте ваши стаканы пустыми. Каждый из вас, наверное, чувствует жажду после охоты». «Мы утолим ее», — возразил Джон Малькольм. «Но позвольте мне, принцесса, высказать вслух одну неопровержимую истину». «Истину?» — спросила с улыбкой Джелла. «Какую, сэр Джон?» «Следующую. Если бы горячие пески пустыни могли принять ваше гостеприимство, то и те через час уже не чувствовали бы жажды». Эти слова были встречены громкими рукоплесканиями. «Сэр Джон Малькольм совершенно прав, сударыня», — сказал лорд Синглтон. «Вы действительно принимаете гостей по-королевски, и я надеюсь, что мне будет позволено послезавтра отблагодарить вас у себя во дворце. Я имел честь прислать вам приглашение на праздник, который еще более сблизит индийскую аристократию и англичан». «Действительно, милорд, я получила ваше приглашение. Позвольте мне надеяться, что вы не откажетесь его принять». «Я была бы очень счастлива, если бы могла принять участие в вашем празднике», — прошептала принцесса, бросая беглый взгляд на Джорджа. «Но, к сожалению, это невозможно». «Как? Почему же невозможно?» — воскликнул губернатор. «К сожалению, я не свободна, потому что приняла уже другое приглашение». «Разве нельзя его отложить до другого времени?» — спросил лорд Синглтон. «Увы, нет». «Вы приводите меня в отчаяние, сударыня. Без вас во дворце не будет королевы бала». «Ах, милорд, пощадите мою скромность», — улыбнулась Джелла. «Я уверена, что вы без труда найдете среди ваших соотечественниц более достойную, чтобы принять скипетр и корону. У нас в Бенарисе есть только две женщины, которые могут сравниться с вами по красоте и грации. Но они слишком молоды и неопытны, чтобы им можно было вручить скипетр. Я так надеялся видеть его в ваших руках». «Это, вероятно, молодые девушки?» — спросила принцесса. «Да, сударыня, мисс Мария и мисс Эва Бертель, воспитанницы нашего друга сэра Джона Малькольма и невесты его сыновей, Джорджа и Эдуарда». «Как?» — спросила Джелла с волнением, которое не сумела скрыть от гостей. «Сэр Джордж женится?» Поняв, что может выдать себя, она с наигранным безразличием уточнила. «Сэр Джордж и его брат сэр Эдуард?» «Да, сударыня», — ответил Джон Малькольм. — «Этими браками я надеюсь упрочить не только счастье воспитанниц, но и будущее своих сыновей». Лицо принцессы мгновенно стало бледным. — «Когда это должно свершиться?» — тихо спросила она. — «Через две недели», — сообщил старик. — «А!» — снова начал лорд Синглтон, улыбаясь. — «Я вполне понимаю нетерпение сэра Джорджа и сэра Эдуарда. Иначе все выглядело бы странным, потому что мисс Мария и мисс Эва являются воплощением грации, изящества и красоты. Впрочем, я достаточно доказал это, говоря, что они могут соперничать с принцессой». Джелла, сделав над собой усилие, постаралась улыбнуться. «Знаете ли, милорд, — сказала она, — вы сильно возбудили мое любопытство. Вам очень легко его удовлетворить, принцесса. Приняв мое приглашение на бал, вы могли бы собственными глазами увидеть достоинство невест». «Индийские принцессы — такие же дочери Евы, как и парижанки». Джелла с минуту колебалась. Затем уточнила. «Мой отказ от приглашения не был окончательным. Все еще можно изменить». «Я был бы счастлив», — лорд Синглтон приблизился к принцессе. «Вы сказали нам, что другое приглашение...» «Совершенно справедливо», — согласилась Джелла. «Но по праву женщины я могу иметь свои капризы. Я дала слово, ну и что же? Не исполню обещание, вот и все. Можете рассчитывать на меня, милорд. Непременно буду на вашем балу». Лорд Синглтон, взяв руку принцессы, с любезностью поднес ее к губам. «Ах, сударыня, вы делаете меня счастливым». «Я увижу ее», — прошептала Джелла так тихо, что даже самые близкие соседи не могли услышать этих слов. Она устремила проницательный взгляд на Джорджа. Ужин окончился весело и шумно. Лишь принцесса, казавшаяся чем-то озабоченной, молчала. К ней подошел распорядитель вечера и что-то почтительно произнес. «Господа», — сказала Джелла, — «щербеты, гаванские сигары ожидают вас на террасе дворца». Джон Малькольм, наполнив свой стакан, воскликнул. «Я предлагаю последний тост. Пью за нашу принцессу». Его поддержали все присутствующие. Джелла подняла бокал. «Благодарю вас, господа», — сказала она, улыбаясь. «Я тоже предлагаю тост, который, надеюсь, вы примете». «Мы готовы, принцесса», — сказал лорд Синглтон. «Я пью за Ост-Индскую компанию. Пью за ее процветание. Пью за вас, англичан». «За процветание Ост-Индской компании!» — закричали англичане с энтузиазмом. Губернатор, встав, сказал: «Благодарю вас, принцесса, от имени Англии». Все поднялись. Джон Малькольм предложил руку Джелле, возле которой он стоял, но она отказалась. «Я вернусь через минуту», — прошептала она. «Лорд Синглтон покажет вам дорогу». Потом, подойдя к Джорджу, тихо сказала ему: «Последуйте за вашими соотечественниками, сэр Джордж, а через несколько минут возвращайтесь сюда. Я буду вас ждать. Мне необходимо поговорить с вами». Молодой англичанин поклонился принцессе, скрывая, как только мог, охватившее его удивление. Что могло быть более странным для него, чем это неожиданное свидание, назначенное Джеллой? Какую цель она преследовала? Терраса, на которую отправились гости Джеллы, находилась на втором этаже. Поддерживаемая 24 колоннами из розового мрамора, она возвышалась над садами, позволяя видеть окрестности и лес Перава. Кресла и стулья из бамбука составляли ее меблировку. Маленькие негры разносили гостям щербет и ликеры. «Мы никого не удивим», сказав, что все говорили очень громко. Так всегда бывает в мужском обществе после обеда. Обменявшись несколькими словами с отцом, братом и лордом Синглтоном, Джордж воспользовался первой возможностью, чтобы ускользнуть, не привлекая к себе внимания. Пройдя два зала, отделявших террасу от столовой, он переступил порог комнаты, где принцесса уже ждала его.